Архивариус всего мира. Владимир Павлович Титов. 1807-1891 годы жизни. Имя это сегодня практически забытое. Между тем, этот человек являлся кавалером всех российских орденов, имел многочисленные награды иностранных государств. Он был более дипломатом, чем литератором. Служил генеральным консулом в Дунайских княжествах, посланником в Константинополе, Штутгарте. Был членом Государственного совета. Вместе с Адоевским, Шевырёвым и Веневитиным входил в литературно-философский кружок общества любомудрия. Был знаком с блестящими умами своего времени. Считается, что так и не написанное Пушкиным произведение «Влюблённый бес» вышло под названием «Уединённый домик на Васильевском». И Титов имел к этому самое непосредственное отношение. Услышав, как Пушкин рассказал эту историю Карамзиных, Владимир Павлович был настолько впечатлен, что записал рассказ и показал поэту. Тот внес поправки, и только после этого повесть была опубликована. Когда правда вскрылась, произведение стало регулярно печататься, при этом каждый раз под разными фамилиями авторов: Титов, Космократов, псевдоним Титова. И даже Пушкин. Повесть заканчивается вопросом: откуда у чертей такая охота вмешиваться в людские дела, когда никто их не просит? И действительно. Владимир Павлович Титов был очень начитанным человеком, с пытливым умом. Казалось, что его интересовало все на свете. Тютчев говорил в шутку, что Титову как будто назначено провидением составить опись всего мира –